580. Гуру. На какие бы близкие сроки ни переносить ощущение будущего, какие бы разочарования вследствие этого ни происходили, несомненно одно – чувство знания безошибочно, хотя истолкование сроков, вернее их близости, и неверно. Потому отчаиваться не надо, твердо зная, что сужденному будущему быть надлежит, и что родине нашей заповедан чертог небывалый.